Глава 17. Сентябрь. На работе аврал. Если конец августа — пора всеобщего отдохновения, то сентябрь — сплошная гонка на выживание. Вернувшись в офис, я с головой зарываюсь в документы и не поднимаю ее до самой пятницы. В среду, задыхаясь от волнения, звонит Белла. «Я ему все рассказала!» — визжит она в трубку, и до меня доносится приглушенный смех Аарона. Я представляю, как он, осторожно боясь потревожить зародившуюся в ней новую жизнь, прижимает ее к себе. «И?» «Дани спрашивает, и?» — хохочет Белла. Снова возня, и я слышу Аарона. «Дани, привет!» «Привет! Поздравляю!» «Ах, спасибо!» «Ты рад?» Он задумывается. У меня сжимается сердце. И вдруг его голос... звенящий от ничем не замутненной, переполняющей его чистейшей радости, снова врывается мне в ухо. «Да, ты не поверишь, но да, я абсолютно счастлив!» В субботу мы с Беллой, купив кофе в Le Pain Quotidien на Бродвее, отправляемся по магазинам. Я воображаю, как мы прошвырнемся по бутикам Пятой Авеню и, может, заскочим в Anthropologie, JQ или Zara. Но вместо этого я, со стаканчиком американо в руке, замираю перед витриной Жакоди, французского магазина детской одежды. «Пошли!» — пихает меня Белла. «Смотри, как здесь чудесно!» Я следую за ней внутрь, где на столах лежат подобранные по цвету панамки, вязаные свитерки и малюсенькие комбинезончики. А на полках стоят изящные круглоносые башмачки с ремешками и мокасинчики из лакированной кожи. Такие нарядные, кукольные, игрушечные. Белла торжествует. Лицо ее горит, сияет восторгом. Да и вся она с разметавшимися по плечам волосами, в розовом шелковом платье комбинации и завязанном на талии белом хлопковом свитере, который ей явно велик, прекрасна, словно юная богиня. Нельзя сказать, что я не люблю детей. Просто я не испытываю особой тяги к материнству. Меня не пугает тиканье биологических часиков, и слюнявые младенцы не исторгают из моей груди умильного сюсюканья. Мне кажется, из Дэвида выйдет чудесный отец, и, вероятно, мы все-таки решимся завести детей. Но всякий раз, когда я пытаюсь нарисовать в уме картины нашего совместного с ребенком будущего, их застилает непроницаемым туманом. «Ты записалась к врачу? Когда он тебя примет?» Белла, игнорируя мой вопрос, снимает с вешалки крошечный джемпер в желто-белый горошек. «Как думаешь, он подойдет и девочке, и мальчику?» — задумчиво спрашивает она. «Не знаю». «Малыш родится весной, так что нам потребуется свитера с длинными рукавами». Сунув мне джемпер, она подходит к столику, где разложенные по размерам лежат детские свитера, и выбирает два бежевых пуловера крупной вязки с узором косичка. «Как Аарон?» Белла блаженно жмурится. «Он молодец, держится великолепно и, кажется, искренне рад. Все это так неожиданно, но он счастлив. По-настоящему счастлив. Мы ведь, как ни крути, уже не дети». «Изумительно. А узаконивать отношения вы собираетесь?» Белла гримасничает и протягивает мне пару носочков с миниатюрными якорями. «Вот только не занудствуй, ладно?» «У вас будет ребенок», — настаиваю я. «Это вполне логичный вопрос». Белла оборачивается ко мне. Ее тело словно натянутая струна. «Мы его еще не обсуждали. На нас и так столько всего навалилось?» «Хорошо. Так когда тебе к доктору?» — уступаю я. «Хочу посмотреть на фото с УЗИ». Белла улыбается. «На следующей неделе. Они говорят, торопиться некуда, и ничего особенного на ранних сроках делать не надо. Кроме как ходить по магазинам», — подхватываю я. Нагруженная детскими нарядами, я фланирую к кассе. «Думаю, у нас будет девочка», — заявляет Белла. «Девочка — это замечательно», — киваю я, представляя, как Белла, сидя в кресле-качалке, обнимает новорожденную малютку, завернутую в мягкое розовое одеяльце. «Вам тоже не мешает подсуетиться. Нечего откладывать в долгий ящик». Белла приобнимает меня и легонько толкает в бок. Я представляю себя беременной, покупающей в ЖКД обновки для малыша. Своего малыша. Выпить. Надо немедленно выпить. В воскресенье я иду в гости к Белле. Дважды нажимаю кнопку звонка. Наконец дверь приоткрывается, и в щель просовывается голова Аарона. Он толкает дверь, и моим глазам предстает настоящий Содом. Нагромождение пакетов, коробок, корзинок и прочих неисчислимых даров и приношений. «Вы что, супермаркет ограбили?» — поражаюсь я. «Белла сама не своя», — пожимает плечами Аарон. «Она в таком восторге, что скупает все подряд?» Я жадно вглядываюсь в его лицо, ища в нем намек на укоризну или неодобрение, но не нахожу ничего, кроме легкой растерянности. Аарон одет в джинсы и белую футболку. Его ноги босы. Интересно, он уже перевез к Белле свои вещи? И собирается ли он вообще к ней переезжать? Им ведь придется жить вместе. Разве не так? Отпихнув одну из коробок к стене, он распахивает дверь, и я вхожу в квартиру. Дверь захлопывается. «Мои поздравления!» — усмехаюсь я. «О, да, да, благодарю!» Подхватив пакет с одеждой, он громоздит его на коробку с Амазона. Замирает, выпрямляется, сует руки в карманы. «Все это так неожиданно!» «Белла зря времени не теряет», — подтруниваю я. «Так что я не удивлена». Он смеется, но скорее в угоду мне. «Слушай, вообще-то я действительно счастлив, честное слово. Белла — лучшее, что случилось в моей жизни». Он впивается в меня глазами, как тогда на пляже. Я отвожу взгляд. «Отлично», — бормочу я, — «я рада». «Дани?» — из комнаты доносится голос Беллы. «Это ты?» Аарон улыбается и сторонится, уступая мне дорогу. Я иду по коридору, миную кухню, спальню и оказываюсь в гостевой. Здесь все вверх дном. Кровать отодвинута, шкаф вытащен на середину комнаты, а Белла в комбинезоне и косынке рисует на стенах зефирные облака. «Белль, что тут творится?» «Детская!» — восклицает Белла. «Ну и что ты об этом думаешь?» Она отходит от стены, подбоченивается и критическим взглядом окидывает свою работу. «Думаю, что впервые в жизни ты бежишь впереди паровоза. Я тревожусь, если честно. Обычно детскую оборудуют месяцы на седьмом, так?» Белла, не оборачиваясь, заливается смехом. «Знала бы ты, как это здорово! Я так давно не рисовала!» «Знаю». Я подхожу к ней, неловко обнимаю, и она кладет голову мне на плечо. Облака на стене нежно-белые, небо светло-розовое с бледным лазоревым оттенком. От них нельзя отвести глаз, они шедеврально прекрасны. «Значит, ты хочешь именно этого», — шепчу я. Но слова мои обращены вовсе не Белле, а скорее стене. Или, если уж откровенно, некой потусторонней силе, породившей именно эту реальность. На краткий миг я напрочь забываю про видение той самой ночи. Настоящее кажется мне столь незыблемым, что я нисколько не сомневаюсь. Оно повлечет за собой совершенно иное, отличное от пригрезившегося мне, неоспоримое будущее.